Лежит на столе книга. Непростая книга. Сказочная. Ее Владимир Сутеев написал и все-все картинки нарисовал. Живут в этой книге разные птицы и зверюшки. На обложке книги котята нарисованы. Веселые, любопытные, пушистые. Смотрят котята на мышонка. Хитро так поглядывают. И уж, наверное, каждый думает, вот бы поймать. Вот бы поиграть с ним в кошки-мышки. Но где там? Мышонок хоть и маленький, да удаленький. Близко к котятам не подходит. Поодаль сидит. Да, подойди-ка к ним. Сразу лапкой сцапают. Я этих котят знаю. От них добра не жди. Как? Ты разговаривать умеешь? Я же сказочный мышонок. А сказочные всегда умеют разговаривать. В этой книжке сколько зверюшек, птиц, насекомых живет. Все умеют разговаривать. И все понимают друг друга. Это еще что? Я вот тут даже с карандашом спорил. С каким карандашом? С Вовиным. Он рисовал и оставил карандаш на столе. А я увидел карандаш и утащил к себе в норку. «Отпусти меня, пожалуйста», — взмолился карандаш. «Ну зачем я тебе нужен?» А я ему говорю, «Буду тебя грызть. У меня чешутся зубки, и я все время должен что-нибудь грызть. Вот так». И я больно укусил карандаш. «Ой!» — сказал карандаш. «Тогда дай мне в последний раз что-нибудь нарисовать, а потом делай, что хочешь». «Так и быть, — говорю, — рисуй, но потом я тебя все равно изгрызу на мелкие кусочки». Вздохнул тяжело карандаш и нарисовал кружок. Я у него спросил, «Это сыр?» «Может быть и сыр», — сказал карандаш и нарисовал еще три маленьких кружочка. «Ну, конечно, сыр!» — обрадовался я. «А это дырочки в нем!» «Может быть, и дырочки!» — согласился карандаш и нарисовал еще один большой кружок. Тогда я закричал, «Это яблоко!» «Может быть, и яблоко!» — сказал карандаш и нарисовал несколько вот таких длинных кружочков. «Я знаю! Это сардельки! Ну, кончай скорей, у меня ужасно чешутся зубки!» «Подожди минуточку», — сказал карандаш. И когда он начал рисовать уголки, я догадался, кого он рисует. «А, это похоже на ко! Не рисуй больше!» А карандаш уже нарисовал большие усы. «А, да это настоящая кошка! Спасите!» И бросился к себе в норку. «Не хочу я водиться с этим карандашом. Не нужен он мне, пугает только». «А с красками хочешь водиться?» «С какими красками?» «Так ведь у Вовы еще и краски есть. Ты разве не знаешь?» Нарисовал Вова петуха, а раскрасить-то его и забыл. Пошел петух гулять. «Что ты ходишь такой нераскрашенный?» — удивилась собака. Посмотрел петух в воду, и верно, собака правду говорит. «Не печалься», — сказала собака. «Иди к краскам, они тебе помогут». Пришел петух к краскам и просит. «Краски, краски, помогите мне!» «Хорошо», — сказала красная краска и раскрасила ему гребешок и бородку. А синяя краска — перышки на хвосте, зеленая — крылышки, а желтая — грудку. «Вот теперь ты настоящий петух», — сказала собака. Видел я этого петушка, и вправду очень красивый. Он теперь в теремке живет. Да, а с ним лягушка, ежик и маленькая муха, мушка. И вы тоже эту сказку знаете? Знаю, и ребятам расскажу. Стоит пенек, на пеньке теремок. А в теремке живут мушка, лягушка, ежик да петушок, золотой гребешок. Вот как-то пошли они в лес. За цветами, за грибами, за дровами, за ягодами. Ходили-ходили по лесу и на поляну вышли. Смотрят, а там пустая телега стоит. Телега-то пустая, да не простая. Все колеса разные. Одно совсем маленькое колесико, другое побольше, третье среднее, а четвертое большое-пребольшое колесище. Телега, видно, давно стоит, грибы под ней растут. Стоят мушка, лягушка, ежик да петушок, смотрят и удивляются. Тут заяц на дорогу из кустов выскочил, тоже смотрит, смеется. «Это твоя телега?» — спрашивает заяц. «Нет, это медведя телега. Он ее делал-делал, не доделал, да и бросил. Вот она и стоит». «Давайте возьмем телегу домой», — сказал ежик. «В хозяйстве пригодится». «Давайте», — сказали остальные. Стали все телегу толкать, а она не идет. У нее все колеса разные. Толкали, толкали, толку никакого. Телега то направо завернет, то налево упадет. И дорога плохая, то яма, то кочка. А заяц хохочет, от смеху надрывается. Кому нужна такая негодная телега? Устали все, а бросить жалко, в хозяйстве пригодится. Опять ежик догадался. «Давайте все по колесу возьмем». «Давайте!» Сняли с телеги колеса и домой покатили. Мушка — маленькое колесико, ежик — побольше, лягушка — средняя, а петушок вскочил на самое большое колесище, ногами перебирает, крыльями хлопает и кричит: «Кукареку!» Заяц смеется. «Вот чудаки! Домой разные колеса покатили». Тем временем мушка, ежик, лягушка и петушок прикатили колеса домой и задумались, что с ними делать. «Я знаю», — сказала мушка, взяла самое маленькое колесико, прялочку сделала. Ежик догадался, к своему колесику две палки приладил, тачка вышла. «Я тоже придумала», — сказала лягушка, и колесо побольше к колодцу пристроила, чтобы лучше было воду брать. А петушок большое колесище в ручей опустил, жернова поставил и мельницу построил. Все колеса в хозяйстве пригодились. Мушка на прялочке нитки придет. Лягушка с колодца воду носит, огород поливает. Ежик из лесу на тачке грибы, ягоды, дрова возит. А петушок на мельнице муку мелет. Пришел как-то к ним заяц на их житье посмотреть. А его как дорогого гостя приняли. Мушка ему варежки связала. Лягушка морковкой с огорода угостила. Ежик грибами да ягодами, а петушок пирогами да ватрушками. Стыдно стало зайцу. «Простите меня», — говорит. «Я смеялся над вами, а теперь вижу, в умелых руках и разные колеса могут пригодиться». «Эх, если бы я раньше знал, что есть в лесу веселый теремок, а в нем так дружно живут мушка, лягушка, ежик и петушок, я бы к ним попросился жить. А, наверное, они меня бы приняли». «Думаю, приняли бы. Скажи, мышонок, а разве в твоем доме тебе плохо живется?» «Я кошки боюсь, а у них в теремке кошки нет». «Кошки-то нет, зато лиса может наведаться». «Ой, лису я тоже боюсь. В своем домике под полом я спрячусь, и лиса меня не найдет, а в теремке боязно». Но ежику, мушке, лягушке и петушку бояться нечего. Дружных никто не обидит. «Правильно! Вот я однажды под дождик попал и не знал, куда спрятаться, а меня муравей с бабочкой выручили. Но эту историю лучше я сначала расскажу. Хотите?» «Конечно, хочу». «Ну так слушайте. Все с муравья началось. Как-то раз застал муравья сильный дождь. Куда спрятаться? Увидел муравей на полянке маленький грибок. Добежал до него и спрятался под его шляпкой. Сидит под грибом, дождь пережидает. А дождь идет все сильнее и сильнее. Ползет к грибу мокрая бабочка. Муравей, муравей, пусти меня под грибок. Промокла я, лететь не могу». «Куда же я пущу тебя?» — говорит муравей. «Я один тут кое-как уместился». «Ничего, в тесноте да не в обиде». Пустил муравей бабочку под грибок, а дождь еще сильнее идет. Бежит мимо мышка. «Пустите меня под грибок, вода с меня ручьем течет». «Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет. Потеснитесь немножко. Потеснились, пустили мышку под грибок. А дождь все льет и не перестает. Мимо гриба воробей скачет и плачет. Ах, намокли перышки, устали крылышки. Пустите меня под грибок обсохнуть, отдохнуть, дождик переждать. Тут и места нет. Подвиньтесь, пожалуйста. Ладно, подвинулись. Нашлось воробью место. А тут заяц на полянку выскочил, увидел гриб. Спрячьте, кричит, спасите, за мной лиса гонится. Жалко зайца, говорит муравей. Давайте еще потеснимся. Только спрятали зайца, лиса прибежала. Зайца не видели? Спрашивает. Не видели. Подошла лиса поближе, понюхала. Не тут ли он спрятался? Где ему тут спрятаться? Махнула лиса хвостом и ушла. К тому времени дождик прошел, солнышко выглянуло. Вылезли все из-под гриба, радуются. Муравей задумался и говорит, как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем пятерым место нашлось. Ква-ква-ква-ква-ква-ква! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Засмеялся кто-то. Все посмотрели. На шляпке гриба сидит лягушка и хохочет. Эх вы, гриб-то! Недосказала и ускакала. Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала одному под грибом тесно было, а потом и пятерым место нашлось. А вы догадались? Я-то догадался. А вот ребята, которые нас слушали, может быть, тоже догадались, почему сначала одному под грибом тесно было, а потом и пятерым место нашлось? Ежик домой. По дороге нагнал его заяц, и пошли они вместе. Вдвоем дорога вдвое короче. До дома далеко, идут, разговаривают, а поперек дороги палка лежала. За разговором заяц ее не заметил, споткнулся, чуть было не упал. Ух ты! Рассердился заяц, наподдал палку ногой, и она далеко в сторону отлетела. А ежик поднял палку, закинул ее себе на плечо и побежал догонять зайца. Увидел зайца у ежа палку, удивился. Зачем тебе палка? Что в ней толку? А, эта палка непростая, объяснил ежик. Это палочка-выручалочка. Заяц в ответ только фыркнул. Пошли они дальше и дошли до ручья. Заяц одним прыжком перескочил через ручей и крикнул уже с другого берега. «Эй, колючая голова, бросай свою палку, тебе с ней сюда не перебраться!» Ничего не ответил ежик, отступил немного назад, разбежался, воткнул на бегу палку в середину ручья, одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с зайцем, как ни в чем не бывало. Заяц от удивления даже рот разинул. Здорово ты, оказывается, прыгаешь. Я прыгать совсем не умею, сказал ежик. Эта палочка-выручалочка через все скакалочка мне помогла. Пошли дальше. Прошли немного и вышли к болоту. Заяц с кочки на кочку прыгает, ежик позади идет, перед собой палкой дорогу проверяет. Эй, колючая голова! Что ты там плетешься еле-еле? Не успел заяц договорить, как сорвался с кочки и провалился в трясину по самые уши. Вот-вот захлебнется и утонет. А ежик перебрался на кочку поближе к зайцу и кричит. Хватайся, хватайся за палку, да покрепче. Ухватился заяц за палку, ежик изо всех сил дернул и вытянул своего друга из болота. Когда выбрались на сухое место, заяц говорит ежу: «Ух, спасибо тебе, ежик, спас ты меня! Да что ты, что ты! Это палочка-выручалочка из беды вытягалочка!» Пошли дальше, и у самой опушки большого темного леса увидели на земле птенчика. Он выпал из гнезда и жалобно пищал, а родители кружились над ним, не зная, что делать. «Помогите, помогите, помогите!» — чирикали они. «Гнездо высоко, никак не достанешь, ни еж, ни заяц по деревьям лазать не умеют, а помочь надо!» Думал ежик, думал и придумал. «Становись лицом к дереву!» — скомандовал он зайцу. Заяц стал лицом к дереву, ежик посадил птенца на кончик своей палки, залез с ней зайцу на плечи, поднял как мог палку и достал до самого гнезда. Птенчик еще раз пискнул и прыгнул прямо в гнездо. Вот обрадовались его папа и мама, вьются вокруг зайца и ежа, чирикают: «Спасибо, спасибо, спасибо!» А заяц говорит ежу: «Молодец! Молодец, ежик! Хорошо придумал!» «Да что ты! Это все палочка-выручалочка, наверх-поднималочка!» Вошли в лес. Чем дальше идут, тем лес гуще, темнее. Страшно зайцу. А ежик виду не подает, идет впереди, палкой ветки раздвигает. И вдруг из-за дерева прямо на них огромный волк выскочил, загородил дорогу и зарычал: «Стой! Стой! Стой!» Остановились заяц с ежом. Волк облизнулся, лязгнул зубами и сказал: «Тебя, еж, я не трону, ты колючий, а вот тебя, косой, целиком съем с хвостом и ушами!» Задрожал зайчик от страха, побелел весь, как в зимнюю пору, бежать не может, ноги к земле приросли, закрыл глаза, сейчас его волк съест. Только ежик не растерялся, размахнулся своей палкой и, что есть силы, огрел волка по спине. Взвыл волк от боли, подпрыгнул и бежать. «Ну, ну, спасибо тебе, ежик, ты меня теперь и от волка спас!» «Да нет, это палочка-выручалочка, по врагу ударялочка!» — ответил ежик. Пошли дальше. Прошли лес, вышли на дорогу, а дорога тяжелая, в гору идет. Ежик впереди топает, на палочку опирается, а бедный заяц отстал, чуть не падает от усталости. До дома совсем близко, а заяц дальше идти не может. «Ничего, — сказал ежик, — держись за мою палочку». Ухватился заяц за палку и потащил его ежик в гору. И показалось зайцу, будто идти легче стало. «Хо! Смотри-ка, — говорит он ежу, — твоя палочка-выручалочка и на этот раз мне помогла!» Так и привел ежик зайца к нему домой. А там давно его поджидала зайчиха с зайчатами. Радуется встрече, а заяц говорит ежу: «Кабы не эта твоя волшебная палочка-выручалочка, не видеть бы мне родного дома!» Усмехнулся ежик и говорит: «Бери от меня в подарок эту палочку, может быть, она тебе еще пригодится». Заяц даже опешил: «А как же сам ты без такой волшебной палочки-выручалочки останешься?» «Хе-хе-хе, ничего, — ответил ежик, — палку всегда найти можно, а вот выручалочку... Он постучал себя по лбу. А выручалочка... Выручалочка-то вот она где. Тут все понял, заяц. Верно ты сказал. Важна не палка, а умная голова, да доброе сердце. Вот так-то. Стояла поздняя осень. С деревьев давно облетели листья, и только на верхушке дикой яблони еще висело одно единственное яблоко. В эту осеннюю пору бежал по лесу заяц и увидел яблоко. Ну как его достать? Яблоко высоко висит, не допрыгнешь. Кра! Кра! Смотрит заяц, на елке сидит ворона и смеется. «Эй, ворона!» — крикнул заяц, — «сорви-ка мне яблоко!» Ворона перелетела с елки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не удержала, упало оно вниз. «Спасибо тебе, ворона!» — сказал заяц. Хотел было яблоко поднять, а оно, как живое, вдруг зашипело и побежало. «Что такое?» – испугался заяц. Потом понял. Яблоко упало прямо на ежа, который, свернувшись клубочком, спал под яблоней. Еж с просонок вскочил и бросился бежать, а яблоко на колючки нацепилось. «Стой, стой!» – кричит заяц. «Куда мое яблоко потащил?» Остановился еж и говорит. «Это мое яблоко. Оно упало, а я его поймал». Заяц подскочил к ежу. «Сейчас же отдай мое яблоко, я его нашел!» К ним ворона подлетела. «Напрасно спорите, — говорит, — это мое яблоко, я его себе сорвала!» Никто друг с другом согласиться не может. Каждый кричит: «Мое яблоко!» Крик, шум на весь лес. И уже драка начинается. Ворона ежа в нос клюнула, еж зайца иголками уколол, а заяц ворону ногой легнул. Вот тут-то медведь и появился. Да как рявкнет! «Что такое? Что за шум?» Все к нему: «Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по справедливости. Кому это яблоко присудишь, так тому и быть». И рассказали медведю все, как было. Медведь подумал, подумал, почесал за ухом и спросил: «Кто яблоко нашел?» «Я!» — сказал заяц. «А кто яблоко сорвал?» «Как раз я!» — каркнула ворона. «Хорошо, а кто его поймал?» «Я поймал!» — пискнул еж. «Ну вот что!» — рассудил медведь. «Все вы правы, и потому каждый из вас должен бы яблоко получить». «Но тут только одно яблоко», — сказали еж, заяц и ворона. «Разделите это яблоко на равные части, и пусть каждый возьмет себе по кусочку». И все хором воскликнули: «Как же мы раньше-то не догадались!» Ёжик взял яблоко и разделил его на 4 части. Один кусочек дал зайцу. «Это тебе, заяц, ты первое яблоко увидел. Второй кусочек вороне, ты яблоко сорвала. Третий кусочек ёжик себе в рот положил. Это мне, потому что я поймал яблоко. Четвёртый кусочек ежик медведю в лапу положил. А это тебе, Михаил Иванович. Ну, мне-то за что? Удивился медведь. А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил. И каждый съел свой кусочек яблока, и все были довольны, потому что медведь рассудил справедливо. Никого не обидел. Около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал «мяу». Щенок поднял голову, посмотрел. Никого нет. «Это, наверное, мне приснилось», — подумал он и улегся поудобнее. И тут кто-то опять сказал «мяу». «Кто там?» — вскочил щенок. Обежал всю комнату, заглянул под кровать, под стол. Никого нет. Влез на подоконник, увидел за окном на дворе гуляет петух. «Вот кто не дал мне спать!» — подумал щенок и побежал во двор к петуху. «Это ты сказал мяу?» — спросил щенок петуха. «Нет, я говорю!» Петух захлопал крыльями и закричал: «Ку-ка-ре-ку!» «А больше ты ничего не умеешь говорить?» — спросил щенок. «Нет, только ку-ка-ре-ку!» — сказал петух. Щенок почесал задней лапкой за ухом и пошел домой. Вдруг у самого крыльца кто-то сказал «мяу!» «Это тут!» — сказал себе щенок и быстро начал рыть под крыльцом всеми четырьмя лапами. Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый мышонок. — Ты сказал «мяу!» — строго спросил его щенок. — Запищал мышонок. — А кто так сказал? — Кто-то сказал «мяу!» — Близко! — заволновался мышонок. «Вот здесь, совсем рядом!» — сказал щенок. «Ой, мне страшно! И-и-и!» — запищал мышонок и юркнул под крыльцо. Щенок задумался. Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал «мяу!» Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашел. В конуре кто-то зашевелился. «Вот он!» — сказал щенок. «Сейчас я его поймаю!» Он подкрался поближе. Навстречу ему выскочил огромный лохматый пес. «Р-р-р-р-р!» — зарычал пес. «Я хотел узнать...» «Р-р-р-р-р!» «Это... вы сказали «мяу», — прошептал щенок, поджимая хвостик. «Я? Ты смеешься, щенок? Вау!» Со всех ног бросился щенок в сад и спрятался там под кустом. И тут прямо над его ухом кто-то сказал «мяу». Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним на цветке сидела мохнатая пчела. «А, вот кто сказал «мяу»!» — подумал щенок и хотел схватить ее зубами. Прожужжала обиженная пчела и больно ужалила щенка в кончик носа. Завизжал щенок, побежал, а пчела за ним летит и жужжит. «Ужжалю, ужжалю!» Подбежал щенок к пруду и в воду. Когда он вынырнул, пчелы уже не было. И тут Опять кто-то сказал. Мяу! Это ты сказала мяу? Спросил мокрый щенок рыбу, которая проплывала мимо него. Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине пруда. Ква-ква-ква! Засмеялась лягушка, сидевшая на листе лилии. Разве ты не знаешь, что рыбы не говорят? А может быть, это ты сказала мяу? Спросил щенок лягушку. Ква-ква-ква! Засмеялась лягушка. Какой ты глупый! Лягушки только квакают, ква-ква-ква! И прыгнула в воду. Пошел щенок домой, мокрый, с распухшим носом, грустный, улегся он на коврике около дивана. И вдруг услышал мяу. Он вскочил. На подоконнике сидела пушистая, полосатая кошка. Мяу, сказала кошка. Лау, лау, лау, лау. Залаял щенок, потом вспомнил, как рычал лохматый пес, и зарычал. Р-р-р-р. Кошка изогнулась, зашипела, шш, зафыркала, фр-фр-фр, и выпрыгнула в окно. Вернулся щенок на свой коврик и улегся спать. Он теперь знал, кто сказал мяу. Пошел как-то кот на речку рыбу ловить и у самой лесной опушки встретил лису. Помахала лиса своим пушистым хвостом и говорит медовым голоском: «Здравствуй! Здравствуй, кум-куманек, пушистый коток! Вижу, рыбку ловить собрался!» «Да вот, хочу своим котятам рыбки принести!» Лиса глаза опустила и тихо так спрашивает: «Может быть, ты и меня рыбкой угостишь, а то все куры да утки, утки да куры!» Усмехнулся кот. «Так и быть, первую рыбку тебе отдам!» «Уж не знаю, как тебя благодарить!» «Да ладно, ладно!» Пошел кот дальше, а лиса за ним в припрыжку бежит и про себя шепчет: «Первая рыбка моя, первая рыбка моя!» А тут из-за ствола мохнатой ели вышел им навстречу большой, лохматый, серый волк. «Здорово, браток!» — хрипит волк. «На рыбалку топаешь?» «Да вот, хочу котятам!» «А, ну а мне рыбешки подбросишь, браток? А то все козы да овцы, козлы да бараны. Мне бы чего-нибудь постненького!» Усмехнулся кот. «Ну ладно, первая рыбка лисе, а вторая тебе». «О, молодец, браток, спасибо!» «Да ладно, ладно!» И все пошли дальше, к реке поближе. Шагает кот по лесу, за ним лиса в припрыжку бежит и про себя шепчет: «Первая рыбка моя, первая рыбка моя!» Волк позади ковыляет и бормочет: «А вторая моя, а вторая моя!» Вдруг из самой чащи вышел медведь. Увидел кота с удочкой. «Эй, сынок, ты что, рыбу ловить?» «Да вот, хочу котятам». «Слушай, слушай, неужели ты мне, старику, рыбы не дашь? Я ведь до смерти люблю рыбу-то, а то все быки да коровы с рогами да копытами». «Первую рыбку я лисе обещал, вторую волку, а тебе уж третья будет». «Ну пусть будет третья, только чтоб самая большая. Ладно, и все дальше пошли, к реке поближе. Впереди кот шагает, за ним лиса в припрыжку бежит, за лисой волк крадется. Позади всех медведь в перевалку топает. Первая рыбка чур моя, говорит лиса. А вторая моя, бормочет волк. А третья вот такая большая моя, рычит медведь. Так и пришли все к реке. Снял с себя кот мешок, рядом ведерко поставил, стал удочку разматывать. Лиса, волк и медведь в кустах неподалеку устроились, своей долей улова дожидаются. Насадил кот на крючок червячка, закинул удочку, уселся поудобнее и на поплавок уставился. Приятели в кустах тоже с поплавка глаз не сводят, ждут. Лиса шепчет: «Ловись, рыбка большая и маленькая». И вдруг поплавок дрогнул. Лиса ахнула: «А, моя рыбка клюет!» Поплавок на воде заплясал, запрыгал, от него круги во все стороны побежали. «Дергай, дергай, тащи мою рыбку!» — закричала лиса. Испугался кот, дернул, сверкнула серебром рыбка и с плеском ушла под воду. «Сорвалась!» — прохрипел волк. «Поторопилась, глупая, крик подняла. Но теперь моя очередь, моя-то уж не сорвется!» Насадил кот на крючок нового червяка и снова закинул удочку. Потирает волк лапы, приговаривает: «Ловись, рыбка большая и крупная, ловись!» Тут как раз поплавок вздрогнул и пошел гулять по воде. Кот удилище уже в лапу забрал. «Не дергай!» — рычит волк. «Не дергай! Дай рыбе зацепиться покрепче!» Отпустил кот удочку, а поплавок вдруг сразу остановился. «Вот теперь тащи!» — скомандовал волк. Кот дернул удочку. На конце лески голый крючок болтается. «Дождался!» — хихикнула лиса. «Твоя рыбка всего червяка объела!» Кот насадил на крючок нового червяка и в третий раз закинул удочку. «Ну, теперь тихо!» — рявкнул медведь. «Если мою рыбу спугнете, я вам...» «О, о, вот, вот она!» Поплавок весь ушел под воду, леска как струна, вот-вот оборвется. Радуется медведь, это моя, как наказывал, самая большая. Кот еле-еле на берегу держится, рыбина того и гляди его в воду стащит. Вот из воды уже показалась страшная усатая морда. Вот так сом! «Я первая! Это моя! Не дам!» — вдруг взвизгнула лиса и кинулась в реку. «Нет, шалишь, моя будет!» — зарычал волк и нырнул вслед за лисой. Медведь на берегу ревет во все горло. «Ограбили разбойники!» А в воде уже бой идет. Волк и лиса друг у друга рыбу выдирают. Медведь недолго думал и с разбегу тоже бултыхнулся в воду. Вода в реке, как в котле, кипит. То и дело наверх чья-нибудь голова вынырнет. То лисья, то волчья, то медвежья. Из-за чего дерутся, неизвестно. Рыба-то уже давным-давно уплыла. Вот так. Усмехнулся кот в усы, смотал удочку и пошел другое место искать, где поспокойнее.